Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Милорд, 7 марта скончалась принцесса Анна. Через 4,5 года после воцарения императрицы Елизаветы. Императрице это время, вероятно, показалось вечностью. Но, тем не менее, приходится признать, Елизавете положительно везет. Со смертью Анны проблема брауншвейгской фамилии в значительной мере теряет свою остроту. Да, Анна отличалась редким упорством, когда, несмотря ни на какие посулы, не согласилась отречься от престола за сына. Просто ей хватило здравого смысла понять, никакие посулы ни в каком случае не были бы осуществлены. Сохраняя за сыном право на престол, она сохраняла жизнь всей семьи. Жизнь в тюремных условиях. У меня давно сложилось впечатление, что чем хуже условия жизни, тем сильнее человек начинает цепляться за свое существование. Парадокс натуры. Я бы сказал, ее закон, благодаря которому человек способен выжить, а человеческий род продолжать свое существование. А стимул? Надежда. Самая обыкновенная надежда Гарвей, которая для каждого облекается в свои одежды. Побывав во дворце, имея провозглашенного императором сына, принцесса имела все основания рассчитывать на чудесный поворот судьбы. И, откровенно говоря, если бы престол Священной Римской империи принадлежал не Фридриху II, а Марии Терезии, надежды ее приобрели бы достаточную реальность. Но пока Мария Терезия сама нуждается в помощи и безрезультатно добивается от союзников вмешательства, чтобы самой утвердиться на престоле. Все верно. Но вы же сами себе и ответили «пока». Вот это «пока» и позволяло принцессе жить. Да, вы не сказали, что стало причиной ее смерти. Официально тяжелая лихорадка. В действительности родильная горячка. Пятые роды в ее 28 лет и безо всякой медицинской помощи. Анне было отказано даже в повивальной бабке. Ребенок жив, Бестужев не сомневается. Мальчик? Да, уже третий сын. В прошлом году принцесса разрешилась мальчиком, которого назвали Петром. Сейчас к принцу Петру присоединился принц Алексей. Какова позиция русского правительства? О смерти принцессы официально объявлено в газетах и царским указом, которым императрица предлагает всем желающим проститься спокойно. Причем любопытная оговорка – проститься безо всякого озлобления. Елизавета решила подчеркнуть, будто ее приход к власти был связан с народным недовольством против принцессы. Не уверен, есть ли смысл в подобной оговорке. Однако это означает, что принцессу собираются похоронить не в Холмогорах. Ее тело доставлено в Петербург и выставлено для прощания в Александро-Невской лавре. Наш министр обращает внимание на то, что покойная одета в самое скромное темное платье, без орденских знаков и драгоценностей. Срок прощания с телом сокращен до нескольких дней. Дети, муж, конечно, отсутствуют. О них нет и речи. Анна названа принцессой Мекленбургской и должна быть погребена рядом с матерью, принцессой Екатериной. Траур при дворе не объявлен. Судьба семьи. Прежде всего, факт рождения принцев тщательно скрывается, и огласки предан не будет. А место жительства? Канцлер намеревается сохранить его прежним. Всякое перемещение фамилии потребовало бы новых свидетелей, чего Елизавета не намерена допускать. Елизавета Петровна на что-то рассчитывала, чего-то ждала. И оказалась права в своем совете Петру Трезину, как называли его деловые документы. Земцов не выдержал нагрузки, которая была возложена на его плечи. Это не только обязанности 14 архитекторов. Именно столько человек понадобилось, чтобы впоследствии его заменить. Но главным образом – заботы о коронационных торжествах. Со временем такие же заботы унесут первого российского актера Федора Волкова, устраивавшего в Москве аллегорическое шествие во славу Екатерины II. Земцов возвращается из Москвы тяжело больным. Он умер осенью 1743 года. 10 декабря Елизавета Петровна устным приказом назначила руководителем строительства Преображенского собора Петра Трезина.